где оружию противопоставляется тонкий слух, инстинкт, маскировка, а выстрелу скорость, он считал закономерным. Но здесь... «Это черт знает что!» — возмутился он вслух. «Пойти и дать этому черту по уху, а винтовку куда-нибудь подальше в кусты. Какое-то свинство!» «А ты, брат Юрка, вырази протест и откажись от мяса в мою пользу. Это было бы гениально с твоей стороны!» Пытался было шутить Самсонов. Но Игорь посмотрел на него такими глазами, что невозмутимый Валерка растерялся. «Что с тобой, брат Игорек?» Пастухи погнали стада вверх по реке. На льду остались серые бесформенные груды, раскиданные по белому снегу.